Глава третья. Листы 490, оборотная сторона, 495, лицевая сторона. 42. Дождь над храмом Юпитера. Мелкий дождичек осыпает бронзовую позолоченную чешую кровли храма Юпитера Капитолийского. 43. Римская весна. Весна изгнала нас со склонов Яникульского холма. 40 повозок и 110 человек тащатся по дорогам. 44. Другие размышления о римской весне. Весна оживила все краски и придала особую четкость звукам. На вилле вычистили и отмыли южное крыло, украсили комнаты, приготовили покои для Публия Сафея, который проведет здесь все лето. Потом рабы, служанки и садовники занялись помещениями в западной части дома, где живу я. Маляры перекрасили стены. Слуги развесили новые драпировки, оконные петли теперь не скрипят. Керамисты искусно обновили мозаику полов. Запах в доме буквально перевернул мне душу, но я так и не смогла определить, с какими воспоминаниями он связан. У меня слегка сжала грудь. Не то же ли самое с мальчиком-рабом в возрасте 6 урожаев? Вот он стоит, перегнувшись через каменный бортик колодца, и с трудом вытаскивает на цепи полное ведро, пока еще не видя его в холодной узкой темноте. Его слабенькие голые ручки едва удерживают тяжкий груз. Эхо от сырых тесаных камней сообщает неестественную звонкость скрипу цепи и выплеском воды, что, взлетев над краем ведра спустя миг тишины, шумно плюхается вниз в свою подземную обитель. Но то скрытое, что вытягивают, выманивают на свет Божий, никак не обретет знакомой формы. 45. Коринфские вазы. Две финикийские вазы. 46. Тяжкая ночь. Я возненавидела эту ночь. За ужином я выпила чересчур много цекубского и объелась желтыми горлицами. В четвертый раз я проснулась от того, что Спурий начал храпеть, а потом блевать, как последний пьяница. Вещи, к которым давно привык, не становятся от этого более привлекательными. Я растолкала ногой мальчиков-рабов и пошла спать во вторую экседру. Тут меня стал донимать комар. Он летал вокруг моей головы, садился то на плечо, то на нос, зудел, исчезал, снова появлялся, щекотал ухо, кусался за щеки. Едва он улетел, как вдали заскрипели повозки. Я опять растолкала ногой мальчиков-рабов и пошла спать обратно к Посидию. Утром я встала измученная, злая, почти в таком же настроении, в каком Аниция Проба возвращается из церкви, где она ела своего бога. 47. Остроты Басса и Сафея. Тиберий Сосибиан погружается в воду большого бассейна. «Неприятно думать, что он мочит там свой зад», — говорит Публий. «А я упрекаю его не в том, что он мочит там свой зад», — отвечает Бас, «но в том, что под конец он открывает там рот». Публий добавляет, когда Тиберий Сосибиан говорит, он оскверняет бесконечность воздуха и смущает покой богов. Стоит ему пошевелить губами, как лазурь небес, на которой вырисовывается его лицо, сразу меркнет. 48. Предзнаменования. Вороны, которым не меньше 120 лет, дважды пролетели над садами и закаркали, пролетая над ними. 49. 11 мая 400 года. Вчера Посидий бегал босиком по всему дворцу, барабаня в бронзовую вазу. Он разбрасывал черные бобы и семижды заклинал ларов. Лары в римской мифологии — души умерших. Их отгоняли от дома заклинаниями и разбрасывая черные бобы. «Лары, не возвращайтесь!» — кричал он. «Лары, не возвращайтесь! Лары, не возвращайтесь!» Вдруг Спурий пошатнулся и упал. Его без сознания унесли в спальню. Теперь Спатали врачует его. 50. Не забыть. Свиные соски, начиненные рубленым мясом. Две ложки снега в фалернское вино. Фиговое желе лабуллы. 51. Предзнаменование. Ужасные предзнаменования открылись нам во внутренностях жертвенных животных. 52. Ближайшие дела. Дверь с двойной аркой, выходящая на Аппиеву дорогу. Вилла в Неаполе и та, что на острове Мегарис. 53. Ближайшие дела. В роще Помпея. Кутеж у Марцеллы. 54. Рассказ Ликорис. Ликорис рассказала мне это еще до моего знакомства с Публием. Папианилла умерла в тот год, когда Ноний Аттик Максим был префектом притория в ноны месяца очищения. Здесь середина февраля 384 года. Саффея Минор силился подражать адептам Портика, но слезы невольно текли у него по щекам. Портик, здесь название философской школы стоиков, изначально собиравшихся в так называемом пестром портике, намек на то, что Саффей стоически сдерживал себя. Он силился шутить, изрекать, как обычно, парадоксы, но лицо его было постоянно залито слезами. Однажды, когда он направлялся в Сенат, ему встретилась на пути Аниция Проба. Завидев его, она приказала остановить носилки, выразила ему положенные соболезнования и заверила в своем неизменном благорасположении. Но Публий, окруженный ликторами, стоял в своей сенаторской тоге с непокрытой головой под жарким солнцем, выпрямившись, прижав опущенные руки к телу, точно статуя времен сабинских королей, и продолжал плакать. Ликторы в Древнем Риме — служители, сопровождавшие и охранявшие высших магистратов. Аниция Проба сказала Публию, что пора уже, наверное, подумать о Боге и о том, что ждет нас после смерти. Она добавила, что не худо бы ему обратиться к ее окровавленному, привязанному к кресту Богу. Саффей поднял на нее глаза и промолвил: «Как же мне думать о Боге, о бессмертии души, когда у меня нет даже сил подумать о том, чтобы осушить струящиеся по лицу слезы?» 55. Ближайшие дела. П.Н. П.Н. Латинское «по необходимости». Еду в Карены. 56. О Квинте Альцимии. Квинт кричит: «Увы, мы не сможем слить наши тела во мраке бесконечности». Я проснулась. Живот мой покрывало испарина. Я вновь была на свидании в Рострах, ожидая запропавшего Силига, нос к носу с циклопической статуей Марсия. Ростры — место в Риме, где стояли специальные постаменты, изначально для ораторов, украшенные носами захваченных вражеских кораблей. 27. Радости зари. Я люблю утреннюю зарю, люблю смотреть, как ее сполохи побеждают ночных призраков, как мало-помалу вырисовываются в предрассветной хмари крыши и деревья парка. Запах ушедшей ночи, пота и любовных утех, которые припоминаешь одну за другой по мере того, как избавляешься от него. Чем больше одежды и косметика скрывают тело, тем благопристойнее оно выглядит. Люблю прохладную воду, освежающую глаза и грудь. 58. Летание Спурия Пассидия Барки. Я приказываю поставить складное этрусское кресло с ковровым сиденьем у изголовья Спурия. Велю принести туда же кубок вина с виноградников Сети. Спурий, печальный, со стекленевшим взглядом и дрожащими руками, лепечет, заикаясь: «Было такое время, когда я еще не родился, и было время, когда ты еще не родилась. Может быть, скоро настанет время, когда меня больше не будет, а ты останешься жить. Или, наоборот, я выживу, а ты уйдешь в мир иной. Это будет, несомненно, самое грустное время, а затем настанет время, когда мы исчезнем оба и никогда уже более не появимся на этом свете». Пока он говорил, Спатали наливала масло в лампады, а я гладила пальцем его трясущуюся руку. 59. Не забыть. Слабительный отвар мальвы. 60. Воспоминания о Байях. Байи — город и курорт с минеральными источниками в Кампании, область Италии на побережье Тиренского моря. Я ела корюшку и неаполитанские груши, и внезапно мне вспомнились байи. Южный ветер и сладкий аромат фруктов в сахарном сиропе, красная луна. По утрам моя прабабка в окружении служанок совершала прогулку по весеннему саду. Говорить при этом запрещалось. Легкая светлая дымка окутывала нежные ростки. Однажды прабабушка остановилась и нарушила молчание. «Взгляните», — промолвила она, указав на что-то в траве. «Никак не вспомню, на что именно. Сейчас, когда я напрягаю память, мне кажется, она увидела в высокой траве слева от меня ночного паучка, ткущего свою паутину». Вокруг в розоватом утреннем воздухе дрожали и переливались блестящие капли росы. лягушата спешат по домам, — рассмеявшись громко, сказала прабабушка. — Новый день наступает.